Глава 71. 6 сентября. Пятница. Если спросить, какое задание считается самым паршивым, почти все полицейские ответят одинаково. Некоторые, их будет немного, упомянут наведение порядка во время городского бунта. Но там хотя бы есть шанс поучаствовать в старой доброй потасовке, милой сердцу тех служивых, что помоложе и поэнергичнее. Это одна из рабочих привилегий, которые не купишь ни за какие деньги. Но остальные скажут, что паршивее всего охранять место преступления, поскольку это невыносимо скучно. В городе в дневное время такую задачу поручают наименее ценным кадрам, то есть сотрудникам службы общественной поддержки. Но их физическая подготовка оставляет желать лучшего, и они вдобавок не работают по ночам. Надев белые защитные комбинезоны, бахилы, перчатки, капюшоны и маски, Грейс и Брэнсон приблизились к бедолаге-констеблю, охранявшему место раскопок. Полицейский с интересом смотрел, пожалуй, на единственное развлечение, выпавшее на его долю в последний час-другой. Грейс с удовлетворением отметил, что парень несет дежурство на совесть. «Долго еще осталось?» — сочувственно спросил он, показав удостоверение. «До полуночи, сэр», — ответил несчастный констебль, протягивая ему регистрационный журнал. «Бывал на твоем месте», — улыбнулся Грейс. «Не самое веселое занятие». «Совсем не веселое, сэр». «Но», — спохватился юноша, — «я не против. Надеюсь однажды стать детективом, так что любопытно понаблюдать за местом преступления вроде этого». «Как тебя зовут?» — спросил Грейс. «Я запомню». «Канал Бартлетт. Спасибо, сэр». «Сын Грэма Бартлетта?» «Да, сэр». «Когда-то, несколько лет назад, он был моим начальником. Отличный полицейский». «Спасибо», — улыбнулся констебль. «Меня вдохновила его любовь к работе». «Как помню, ты еще и неплохой футбольный судья», — улыбнулся Грейс в ответ. «Ну, насчет неплохого не скажу, но стараюсь, как могу. Славный ты парень». Грейс расписался в журнале, передал его Глену и лукаво взглянул на констебля. «Прости его за почерк. Брэнсон у нас малограмотный». ну да», — отозвался Глен. Он взял ручку и демонстративно, с трудом и невыносимой медлительностью, написал свое имя, причем каллиграфическим почерком, а, возвращая планшет, нагло добавил. «На случай, если не разберешь каракули моего коллеги, его зовут детектив-суперинтендант-недоучка». Канал Бартлетт растерялся, не знаю, улыбнуться или нет. Детективы нырнули под ленту, преодолели скромную дистанцию, отделявшую первый рубеж от второго, снова пригнулись и ступили на тропинку из металлических листов, разложенных криминалистами, чтобы никто не потревожил предполагаемых следов убийцы у места захоронения. Через пару сотен ярдов Грейс и Брэнсон вышли к двум шатрам с поднятыми стенками. В первом, маленьком и квадратном, тарахтел генератора, стояли два столика. На одном чайник, кружки, банка кофе, пачка чая и две открытые упаковки печенья, а на втором несколько запечатанных и подписанных пакетов с уликами, каждом по одному предмету. Второй шатер, побольше прямоугольный, поставили над неглубокой ямой, ярко освещенной импровизированными прожекторами. Землю за пределами навесов испещряли пронумерованные желтые треугольники, обозначавшие места находки потенциальных улик. Джеймс Гартрелл, в высшей степени компетентный и хорошо знакомый Грейсу фотограф-криминалист, также в защитном комбинезоне, занимался видеофиксацией раскопок, но сделал паузу, чтобы приветствовать новоприбывших кивком. «Добрый вечер, шеф!» «Как поживаешь, Джеймс?» «Спасибо, шеф, лучше всех. В палатке Лорна и Саймон». Очевидно, Гартрелл слышал о беде Грейса, поскольку сочувственно добавил. «Ну а вы?» «Мне очень жаль». Горькой улыбкой и поднятой рукой Грейс дал ему понять, что продолжать не стоит, и заглянул во второй шатер, где двое людей, повернувшись ко входу спинами, затянутыми в белую материю, изучали раскопанное пространство. Сержант Лорна Деннисон Уилкинс и помощник судебного антрополога Саймон Дэйви стояли на краю ямы. Лорна потягивала чай из дымящейся кружки, а Саймон смотрел, как внизу копошатся двое поисковиков. Услышав шаги, они с Лорной немедленно обернулись. «Так и знала, что вы приедете, сэр». Сержант окинула его опечаленным взглядом. «Соболезную вашей утрате». Брэнсона она приветствовала мимолетной улыбкой. «Спасибо, Лорна, ценю», — сказал Грейс. «Итак, что тут у нас?» Он подступил к яме. Двое специалистов, не видя лиц, Грейс не мог сказать, кто они. Скребли землю мастерками с усердием археологов, пропускали ее через пальцы в перчатках и, наконец, выкладывали наверх в растущую кучу. «У Саймона появились кое-какие соображения, сэр, и мне они кажутся любопытными». «Почва рыхлая, и потревожили ее совсем недавно», — сказал помощник антрополога, мужчина слегка за 30, чьего лица Грейс почти не видел. «Я склонен полагать, что яму выкопали раньше, а засыпали землей несколько дней назад». «То есть все хорошо спланировали?» — спросил Грейс. «Вы об этом?» «Да, сэр, такое складывается впечатление». «Что вы нашли?» «Помимо предметов одежды, некоторые уже отправлены сержантом Деннисон Уилкинс на анализ в лабораторию, мы обнаружили следы крови и многочисленные свидетельства деятельности животных. И еще, думаю, вы уже в курсе, примерно час назад неподалеку заметили кость. Наверное, ее выкопал и утащил какой-то зверь. Кость человеческая? Возможно. На данном этапе уверенности нет. Хотите взглянуть, сэр?» «Я не специалист по анатомии, но да, хочу». Следом за Лорной и Саймоном по другой металлической дорожке Грейс и Брэнсон направились к маленькому шатру. Антрополог взял со стола пластиковый пакет для улик, где находилась очищенная от земли кость со сдвоенной головкой с одной стороны и асимметричным наростом с другой. Оба конца заметно пострадали от зубов какого-то животного. Детективы внимательно рассмотрели находку. «У человека в предплечье две кости?» — спросил Грейс. «Одна из них лучевая», — кивнул Саймон, — «покороче, но потолще второй локтевой, параллельно которой она идет от боковой части локтя к запястью со стороны большого пальца». Грейс рассматривал кости еще несколько секунд. «Насколько понимаю, вы сделали снимок и отправили его в Данди для подтверждения?» «Да, обычно там ребята не тянут с ответом». «А вы что скажете, Саймон, чья это кость?» «Ну, специалист у нас Люси, но я считаю, что она может быть человеческой. Или это большая берцовая кость косули, которых здесь полным-полно». Не получив однозначного ответа, Грейс все изучал кость. «Других частей тела в яме не обнаружено, но это можно списать на хищников». В поисках подтверждения своих слов он посмотрел на Лорну и Саймона, и оба кивнули. «Расчлененное тело, особенно в таком лесу, звери растащат за несколько дней. Даже быстрее, если могила находится на тропе лисицы или барсука. Но дочисто обглодать кость меньше, чем за неделю». «Пожалуй, такое возможно, согласны?» «Да, сэр, я, то есть мы видели нечто подобное», — ответила Лорна, — «особенно под водой. К тому же нельзя исключать, что останки предварительно растворили в кислоте». В прошлом Грейс уже работал с Лорной, когда та возглавляла ныне расформированный специализированный поисковый отдел полиции Суссекса. И ему доводилось видеть, как в самый короткий срок рыбы и ракообразные дочисто объедают человеческие кости. И еще он повидал немало останков, побывавших в емкости с кислотой. «Но подобное может случиться и в лесу вроде этого, где предостаточно диких животных», — подытожила Лорна. «Согласен». В памяти всплыли образы обглоданных человеческих костей. Но Грейс отогнал их. Не время вспоминать. Он обвел глазами пакеты с уликами. В одном находился длинный нейлоновый носок, в другом — повязка на голову, в третьем — внушительных размеров кухонный нож. Грейс взял его и поднял повыше, чтобы рассмотреть на свету. На клинке и рукоятке виднелись пятна засохшей крови. «Тот самый, что нашли в кустах неподалеку?» «Да, он», — подтвердила Лорна. «Я отправила фотографию в оперативный штаб, пусть сравнят с комплектом ножей на кухне у патерностеров. Можно взглянуть на место находки». Лорна проводила Грейса и Брэнсона в сторону от металлической тропинки к желтому треугольнику на земле. Обозначенный цифрой 7, он находился перед кустом ежевики со спелыми ягодами на ветвях. «Здесь». Грейс осмотрел куст, затем огляделся. Подобных кустов здесь было несколько, остальные значительно больше и гуще. Сдвинув брови, Грейс посмотрел на Брэнсона, а затем снова на куст. «Видишь что-то, чего не вижу я?» — спросил детектив-инспектор. «Кое-что не сходится», — пояснил Грейс. «Почему нож бросили именно в этот куст?» «Потому что он рядом с могилой», — предположил Брэнсон. «Ну ладно, давай подумаем», — снова посмотрел на него Грейс. «Я всегда ставлю себя на место убийцы». «Допустим, Найл Патерностер убил Иден, расчленил ее, вывез останки сюда, на место захоронения вместе с одеждой, что была на ней в момент убийства, бросил в яму и засыпал землей. Но почему вместе с телом он не закопал нож?» «Животные?» — наморщил лоб Глен Брэнсон. «Или, подобно другим убийцам, Патерностер забылся в кровавом угаре. Такое ведь бывает. Итак, рано утром в пятницу он привозит сюда тело. Весь на взводе, прячет в яме труп и одежду, закапывает могилу, а затем... Черт! Понимает, что совсем забыл про нож. И бросает его в первый попавшийся куст. «Простейшая и глупейшая ошибка», — сказала Лорна Дэнисон Уилкинс. «Видела такое много раз, когда убийцу охватывала паника». «Не сходится», — покачал головой Грейс. «Никакой паники не было. Допустим, он планировал убить Иден. И тут подвернулась возможность — ссора в четверг вечером. Быть может, Найл нарочно ее затеял». «Не слишком ли это наивно?» — спросил Брэнсон. «Неужто он думал, что соседи ничего не услышат?» «Не факт. Если он самовлюбленный нарцисс, и самомнение у него больше, чем мозгов, как мы с тобой поняли после первого с ним разговора, мог подумать, что соседи, услышав ссору, подтвердят его рассказ о побеге Иден, дескать, решила, что хватит с нее семейной жизни. Но не учесть, что все его передвижения фиксируются камерами АРНЗ и трекером телефона?» Грейс пожал плечами. «На моей памяти убийца в первый раз попадает в такую ловушку». «Дело, говоришь», — согласился Брэнсон. «Давайте еще разок прокрутим эту версию. Когда он привез сюда тело или его части, было без малого 3 ночи. Кромешная тьма, вокруг никого, времени сколько угодно. В шаговой доступности, как видите, по меньшей мере 6 исключительно густых кустов. Так почему Патерностер выбрал самый тощий? Из-за его близости? В кровавый угар или панику мне не верится». Патерностер соображал вполне ясно. После убийства он снял и спрятал оба кольца, не забыв про паспорт. «Но мне не дают покоя 2 нюанса. «Это который, шеф?» — спросил Брэнсон. «Нам известно, что в доме полно дисков с фильмами True Crime. Допустим, Найл подсмотрел, что один из лучших способов избавиться от трупа — это расчленить его и закопать в лесу. Причем могила должна быть неглубокой, так ее быстрее разорят хищники. Что, по нашему мнению, здесь и случилось. Зверь ее растащило останки, что весьма удобно для убийцы. Так почему же он так сглупил, оставив в могиле одежду? Или вы считаете, что это укладывается в продуманный план?» Грейс посмотрел на всех по очереди. «Равно как и нож, сдуру брошенный в ближайший куст, когда рядом имеются густые колючие заросли, где вероятность случайного обнаружения исчезающе мала. Зачем ему так поступать?» «Куда более вероятно, что Найл спрятал в яме одежду и нож, позже выкопанный животными, Тем более на нем осталась земля. Но нельзя исключать, что Патерностер действительно бросил орудие убийства в кусты. «То есть хотел, чтобы его поймали?» — спросил Брэнсон. «Я правильно тебя понял, шеф?» «Нет», — покачал головой Грейс. «Я так не думаю». «Тогда я в смятении». У Лорны Деннисон Уилкинс также был недоумевающий вид. «Добро пожаловать в клуб», — сказал Грейс. «Вообще ничего не сходится». «Так нож закопали или выбросили?» «Шеф», — глянул на часы детектив-инспектор, — «надо вернуться в контору на совещание с Марком Тейлором по поводу слежки. Если поедем прямо сейчас, успею подвезти тебя домой». «Нет, я тоже посижу на брифинге, так что время еще есть. Хочу осмотреться повнимательней». «Один?» «Нет, пойдем со мной». Они углубились в чащу, пробираясь сквозь заросли крапивы и ежевики и поглядывая на поганки и сомнительного вида грибы, растущие на деревьях и на земле. Наконец Брэнсон снова посмотрел на часы. «Как бы не опоздать, шеф, уже начало четвертого. Не хотелось бы задерживать Марка», — Грейс кивнул. «Какие выводы?» «Никаких. А у тебя?» «На сей момент выводы у меня закончились», — помотал головой Брэнсон. «У меня тоже», — признался Грейс.